вздымались вагоны и снова проваливались, как одержимые одурью. И тогда я зашатался и крикнул: «О-о-о! Постойте! А-а-а!» Крикнул и оторопел. Хор Эрини бежал обратно, со стороны головного вагона, прямо на меня, паническим стадом. За ними следом гнался разъяренный Евтюшкин. Вся эта лавина опрокинула меня и погребла под собой. А кимвалы продолжали брецать и бубны гремели. И звезды падали на крыльцо сельсовета. И хохотала Суламифь.